работы приходишь, немного усталый, и город родной опускается в тень, окутала в раз благородная лень. Но что-то волнующее вас ожидает, как будто луч света вспыхнул вдруг. Твой радость и смех озарил все вокруг. На лугах распустились цветы. Это на сердце солнце, это на сердце ты. Рассыпаны и развеяны все заботы дня, волшебная мелодия слышна издалека и проплывает мимо времени река. Спешу спеть, спешу тебя услышать, и можно все отдать за эти небеса. Уют и теплота, и близко милые глаза. На лугах распустились цветы. Это на сердце солнце, это на сердце ты. На лугах распустились цветы. Это на сердце солнце, это на сердце ты. На лугах распустились цветы. Это на сердце солнце, это на сердце ты.